ни от кого больше не слыхал. Другие он издавна усвоил себе настолько, будто сам сочинил. Да и не мог бы он петь то, что было не его песней, даже подтягивать не мог. А избранные им, любимые песни, были уже словно частью его существа. Он относился к ним ревниво, как к своим, в себе рожденным. Никогда не пел он салонных романсов, не слишком уважал гитару, хотя и просил иной раз ему аккомпанировать. Наверное, больше из вежливости просил. Строго говоря, он не испытывал нужды ни в каком музыкальном сопровождении. Его песни можно было петь и просто так, даже лучше они так пелись. Он вел песню на малопривычный лад, то говора, то народной распевности, и, наверное, его пение трудно было бы перевести на нотную линейку. Как говорит в толстовском живом трупе музыкант, тщетно пытаясь записать не вечернюю, невозможно, всякий раз по-новому, и какая-то скала иная. Начисто не признавал Твардовский модных современных мотивчиков, и за малым исключением того, что называют в радиоконцертах песни советских композиторов. Исключение составляли некоторые песни Исаковского, в особенности «Враги сожгли родную хату», «Землянка Суркова», да еще две-три песни. На свои стихи он пел только одну песню, и пел замечательно «Шинель» из Василия Теркина. «Эх, суконная казенная, военная шинель, у костра в лесу прожженная». Отменная шинель. Мотив этой песни, неведомо кем сочиненный, узнал он на фронте. Ему напел его впервые актер Борис Чирков, сам его где-то подхвативший. Твардовский любил повторять, что лучшие слова для песен не те, что писаны специально по просьбе композитора, а те, что прежде чем стать песней, жили самостоятельно, как хорошие стихи, просто как поэзия. И бронил за небрежность, за искусственный подгон к ритму поэтов-песенников. Даже в лучших песнях находил досадные несообразности, какие обычно не замечают, когда поют. Слова припелись, ну и ладно. В знаменитой песне «Дороги» неудачно считал строчку «Может, крылья сложит посреди степей». И дальше «Твой дружок в бурьяне неживой лежит, неуклюже, скверно». А прижилось благодаря музыке. И посмеивался над строкой в песне «Хотят ли русские войны над ширью пашен и полей? Разве пашня не то же поле, только вспаханное?» «Те, кто эти песни поют, — рассуждал Твардовский, — не замечают таких оплошностей. Но они сразу бы вылезли, стали заметны при чтении и разборе стиха». Твардовский как бы стеснялся петь плохие стихи. Каждое неточное, неправдивое слово в песне его коробило, и оттого он выбирал для себя песни поэтически безупречные, простые и высокие по смыслу, по словам. Авторов их чаще всего никто не мог бы назвать, ими были те, оставшиеся безымянными, народные поэты, деревенские песнопевцы, о которых в прошлые бесписьменные времена некому было догадаться, чего стоит их дар, да и сами они вряд ли об этом знали. Домашний песенный репертуар Твардовского, неподдельный, неразменный, и состоял в основном из нескольких широко известных и многих мало кому знакомых народных песен. «Летят утки, далеко-далеко, а в поле вярба», «Летела зазуля, степь да степь кругом». Припоминая сейчас одну за другой эти песни, я вижу, что две по преимуществу темы, неизменно глубоко трогавшие Твардовского, определили его выбор. Любовь, редко счастливая, чаще неразделенная, несчастная, когда жизнь, обязательства перед семьей или просто отсутствие ответного чувства разъединяют людей, и другая тема — свободы, степи, побега, давняя народная тема воли. Разные славянские традиции, разные народные культуры сошлись клиньями на Смоленщине. Белорусские и украинские песни пелись там как свои. Твардовский их любил и когда пел, считал излишним переводить слова.